Глава 31. Эпиграф. «Но смилуйся. Знаю, там воля свершилась твоя, а я заблудилась в сплошной белизне коридора». Белла Ахмадулина. «Всю зиму кромсали плоть до самой кости. Доктор, в крови плаваю, вся вытекла. Все 8 литров? Еще осталось, не переживай». Санитарка перевязку делает. «Выдохни. Ать-два». Рванула бинты присохшие. «Чего колотишься?» «Колотун». «Это было когда-то в жизни моей. Конек мой, завязан, привязан, распялен. Был и ужасен, и горе в блестящем глазу. Удар. Я в дрожащую плоть засадила иглу. Нет, он не кричал и не ржал. Он кричать не умел. Дрожал и дрожал и дрожал. Все вправду так было. Конек в серых яблоках белый поранился. Ранка его воспалилась и нарывала, распухла. Слоновья нога. Необходимо было колоть пенициллин, чтобы флегмона пошла вниз и не было бы заражения общим. Колола я толстенной иглой. Иной раз игла ломалась. Такая кожа крепкая на крупе у коня. Он выжил. К ночи медбрат с укольчиками. Анальгетики, антибиотики. Палата обнажает туда, куда. А оно уже посинело от ежевечернего применения. Шутят с медбратом. «Сережа, ночью не снятся?» Бедная нога все равно болит. Перекладывать с места на место всю ночь. Уж 2 недели так. Говорить с окном. Светлеющей полоской неба. Безлично, небрежно и так неизбежно, как белые снеги, идут времена. Я здесь посреди, в белом мире безбрежном, в казенной палате лежу у окна. Обход по палате, все в белых халатах, поспешной походкой проходят с утра. Вся в белом халате, подходит к кровати, измерить мне жизнь, милосердие, сестра. Ночь никогда не кончится. Больное буду перекладывать и перекладывать. А что еще могу? Но был момент, когда пробел случился в черном времени, когда просвет в окне мне ознаменовал рассвет. В моем окне смотреть я буду светопредставление, лишь бы не пасмурный был день. Сквозь легкую завесу березовых ветвей сверкнула искра. С восходом солнца высветился крест. Все ярче и ярче золотые кружева, и вслед за ним еще с боков кресты пониже и тоже начинают пламенеть. Как я не разглядела раньше? М.Б. рассказывает мне про митинг. Мы с Гришей ходили и на большой круг, когда на все садовое кольцо за руки взялся хоровод, когда веселились, кто, кроме белой ленточки, придумает себе знак белой оппозиции. Один взвалил на плечи большую белую собаку. Было веселое юмористическое время. Далеко до болотной, ловушки, трагического финала. Наш с Гришей на Болотную последний выход. И тогда, когда шли от Пушкинской до проспекта Сахарова, взялась я прокатить друга своего, колясочника Маркыча. В результате толкать тележку досталось Грише и Н.М. В гору помогали добрые люди. Я была с портретом на палке какого-то думака. «Марш подлецов» называлось шествие. И потеряла в толпе своих. Не то чтобы Гриша ходил на эти дела по доброй воле. Я хотела придать ему, преподать некоторые мысли и чувства. И вот я валяюсь по больницам, а Гришу воспитывает подворотня. Еще зимой я названиваю ему, что надо пойти на митинг и поддержать ММ. Она болела, и кто-то должен быть рядом. Если какой-нибудь ОМОН ее обидит, надо будет защищать. Или, не дай бог, сердечный приступ. Гриша не хочет совершать благородный поступок, но видит, что от меня не отвязаться. Я велю ему тепло одеться, стоит крепкий мороз. Вот тут сообразительный мальчик и находит выход из положения. Он приоделся в легкую курточку и не взял перчаток. В результате ММ через полчаса сама отправила его домой. Как я хотела, чтобы Гриша посмотрел в благородные, светлые лица интеллигенции, где еще увидишь? А у него взрослый прагматизм. От слишком взрослых отбоя нет, спрашивают. Ну вот, сходила. Что изменилось хоть на полстолько? Неприятно отвечать, доказывать. Даже если и найдешь что-нибудь сказать, все равно ничего не докажешь. Примерно как спорят про религию. Умные просят привести хоть одно неоспоримое доказательство существования Бога. А у людей верующих его нет. Но они и разговаривать не станут, они чувствуют благодать. Они знают. Ни тем, ни другим никто ничего не доказал. В тот день сказали мне, что с этакой раной надежда только лишь на имплантацию кожи с бедра. Но если приживется к несчастной плоти несчастный клок, а там, где его взяли, бедро не заживет, мне говорят, что можно от своих детей. У них и группа крови, и остальные показатели. Вот самый простой выход. У моих, у Машки, у Егора. Невыносимо, неслыханно, чтоб отрезать от них. Толстуха мне показывает на своем бедре заплаточку, так 10 на 10 сантиметров, аккуратная, стежками пришитая. Ничего особенного. На молодом прекрасно заживет. Они должны будут сказать «да»? Нет, не должны. А сказать «нет»? Каково? За что такое им? Такой барьер моим не взять. Непредставимо. Да всем троим не взять. Что я, с ума схожу? Тут что-то вроде каннибальства. Заплатка, кусок плоти из моих детей приживется, из Машки или из Егора, по-разному. Но я не смогу ее носить. Я им не расскажу про это, они не знают, и в жизни никогда не расскажу. А если ампутация? Любовь, жена моего брата, настаивала, чтобы отрезать от нее. Но это же Люба. От нее мне удалось отбиться, лишь приведя тот довод, что группа крови и группа плоти не подходят. Все решилось. Больница отпускает пациента с присущей ему раной на все 4 стороны. И то пора.